отправитесь в Центральное княжество, Аберон, казалось, видит всех насквозь. Пока я ломал голову, как выкрутиться из этой ситуации, он, видимо, придумал целый план. Да, я собираюсь навестить Арона. Мы с ним старые знакомые. Расскажу всю ситуацию и попрошу взять девочку под защиту до объединения княжеств. Это правильно. Вас самого по пути не попытаются убрать, не думаю. Я неплохо знаком с составом гильдии убийц. У них сейчас из сильных воинов, которые могли бы соперничать со мной, остался только сам глава. Да и не думаю, что после всего, они продолжат исполнять этот заказ. Потеря двух сильнейших воинов сильно ударит по ним, и глава сейчас будет очень аккуратен. Думаю, заказчику не поздоровится. Глава наемников, скорее всего, подумает, что их обманули с целью и условиями задания. А тем, кто обманывает гильдию убийц, жить недолго. Это хорошо, значит, вам не будут мешать. Теперь давайте я вас исцелю, а вы справитесь. Лучшие маги с исцеляющими навыками ничего не смогли сделать, с сомнением произнес Даргон. Без проблем, тут нужно не исцелять, а исправлять. У вас несколько основных каналов маны перекручены. Видимо, вы сражались с монстром, который бьет сырой маной. Такой удар и искривил ваши каналы. У вас ведь есть некоторые сложности с использованием навыков, верно? Все верно. Удивленно поднял бровь Даргон. С каждой минутой вы удивляете меня все сильнее. Кто вы такой? О, это очень длинная история. Давайте в другой раз, когда разберемся с проблемами. Улыбнулся Аберон. Ладно, сейчас и правда нет на это времени. Присядьте на кровать. Лечение не займет много времени, но может быть неприятным. Даргон неуверенно присел на край кровати. Аберон взял стул и сел напротив. На секунду он закрыл глаза, а когда открыл, они стали излучать синеватое свечение. Даргон это заметил, но лишь удивленно поднял бровь. А учитель, тем временем, сделал несколько пассов пальцами и коснулся левого плеча и солнечного сплетения Даргона. Тот слегка дернулся и скривился, но не издал ни звука. «Все, я закончил, пробуйте какой-нибудь навык». «Так быстро, хм, ну тогда попробую этот». В последнее время вообще не получалось его применять. Он приподнял руки, и они до локтей засветились золотистым сиянием. «Вот это да, и правда все прошло. Аберон, я ваш должник». Он приложил кулак к сердцу. Знакомый жест, так же делали искатели. Он явно что-то означает. Всегда рад помочь. Улыбнулся Аберон в ответ. Мне уже нужно отправляться в путь. Дорога занимает около 7 дней в одну сторону. Так что вернусь я не раньше, чем через 2 недели. А скорее всего даже дольше. Вы чем займетесь? Я займусь обучением Милым, чтобы она не скучала тут. А Артем будет тренироваться и поднимать уровни. За девочку не переживайте. С нами ей ничего не угрожает. «Да, я вам верю. Если бы вы хотели навредить, то давно это сделали бы. Спасибо вам еще раз огромное. Ну, можете отправлять меня обратно в замок. Удачного пути!» Попрощался я с Даргоном, и он сразу исчез. После его ухода, мы втроем перекусили, и я пошел тренироваться с магией. Весь день у меня ничего не выходило. Ближе к ночи, я вспомнил, что пытался представить во время такой же тренировки, перед нападением наемников. Внутренним взором нарисовал 2 канала, которые соединяют мой источник маны и глаза. Зафиксировав эту картину перед глазами, я попытался потянуть через них силой воли ману, и у меня получилось. От радости настрой сбился и пришлось начать все сначала. Повторить оказалось намного легче. Наполнив глаза маной, я открыл их. Хм, не вижу изменений. А нет, они есть. Я увидел на столе брошь, которую мне отдали искатели. Подошел к ней ближе и увидел множество тонких, светящихся линий ярко-голубого цвета. Видимо, это и есть плетение. Красиво. Так, надо сказать Аберону. Переместившись по метке к нему, я увидел, что он показывает Миле что-то в одной из книг, скорее всего из той библиотеки. Я не помешал? Да нет, мы тут больше развлекаемся, чем учимся. Миле пора уже ложиться спать. Ну, дядя Аби, давайте дочитаем эту главу. Не капризничай, у нас будет много времени. А сейчас тебе нужно отдыхать. Ну ладно. Протянула она и пошла в сторону спальни. Дядя Артем, спокойной ночи. И тебе, Мила. Погладил я ее по голове. Отдыхай, завтра Аберон тебе дочитает. Когда девочка ушла, Аберон с хитрым прищуром поинтересовался. Ну что, получилось? Да, наконец-то смог осилить магическое зрение. Не совсем. Ты освоил простейший вариант магического зрения. Всего у него есть несколько уровней. Вместе с освоением следующих, ты сможешь создавать все более сложные плетения. Все потому, что чем лучше ты освоишь этот навык, тем более мелкие линии получится увидеть и тем сложнее станут создаваемые тобой плетения. Вот тебе пример. Он создал на ладони шарик света. Посмотри на него магическим зрением. Сейчас, я сосредоточился и наполнил маной глаза. В шарике я увидел 7 изогнутых линий. Довольно простая конструкция, думаю, смогу такую быстро повторить. В подтверждение моих мыслей, Аберон произнес, это простейшее заклинание света. У него нет никаких иных свойств или функций. Не сделать ярче, не уменьшить сам шарик. Он может только быть и все. А теперь смотри на этот. Шарик исчез, а затем появился снова. А в этом целая куча линий. Они все сливаются в какой-то непонятный клубок. Верно. Сливаются они потому, что ты пока плохо владеешь магическим зрением. Самое интересное тут то, что это такая же сфера света, но в ней заложены схемы поведения. Я могу сделать ее ярче или тусклее, могу уменьшить или же увеличить размер. Одновременно с его словами шарик менял яркость, сжимался и раздувался обратно. А еще могу поменять его цвет на любой другой, даже на черный. Ко всему прочему, его можно напитать маной и оставить где-нибудь. Он будет светиться, пока я не рассею заклинание, или не закончится вложенная в него мана. Аберон запустил шарик, тот полетел к столу и прилип. Я так понимаю, чем больше задаешь параметров, тем сложнее в итоге плетение. Именно. Поэтому мы начнем с простейших. Когда освоишь их и поймешь, как формируются заклинания, мы начнем изучать уже конкретно раздел пространственной магии. Вот в нее мы углубимся сильнее всего. Поскорее бы. Потер я в предвкушении руки. Глава 8. Сильно не спеши. Для начала попробуй повторить вот это плетение. Аберон снова создал на ладони светящийся шарик, но это оказался еще проще, всего с 3 линиями. Тебе надо представить, что ты с помощью маны рисуешь эти линии. Понял, сейчас. Я еще раз кинул взгляд на плетение, чтобы лучше запомнить. Закрыл глаза и попытался наполнить маной этот рисунок. Такое ощущение, будто я проливаю ману мимо. Что-то тут не так. Так, Артем, погоди. Прервал меня Аберон. Пока не получается, что-то делаю не так. Да, я это увидел. Тебе сложно дается контроль маны. Она у тебя просто рассеивается, не доходя до плетения. Тебе сначала нужно научиться ее сжимать и концентрировать в одной точке. Для таких целей подойдет это. В его руке появилось копье. Древко выполнено из металла с синеватым отливом. Длинное оно около 2 метров. На заднем конце небольшое заострение. Основной наконечник сделан в виде вытянутого, тонкого, двухстороннего клинка. Его цвет отличается от рукоятки. Тут металл темный, с красноватым отливом. Красивая вещь. Это еще зачем? Я холодным оружием не владею. Тем более копьем. Я недоуменно посмотрел на Аберона. Держи, почитай, что оно умеет. Протянул он мне оружие. Копье Риона. Магическое оружие, которое способно аккумулировать в себе ману для дальнейшего выброса или нанесения удара. Эффект будет отличаться при разных движениях. Материал практически неразрушим. Ограничение на максимальное количество маны 50 000. Недурно. У меня был похожий по свойствам меч, да и револьвер тоже. Даже клеймо, как я погляжу, такое же на лезвии. Я посмотрел на Аберона. Только мне все еще непонятно, как оно поможет с магией. Поэтому я всегда говорил, что лучше один раз показать, чем 1000 раз пытаться объяснить. Улыбнулся он и достал какой-то артефакт в виде деревянного куба. Поставил его на стол и нажал незаметную кнопку по центру одной из плоскостей. Тут я понял, что этим он обрубил систему. Так, это уже интересно. Зачем? Вместо ответа, он взял у меня из рук копье и оно начало излучать голубое свечение. Очень похоже на то, как светился меч, когда я и Влад вливали в него ману. После этого Аберон повернулся в сторону открытого окна. Напротив, в 20 метрах, росло дерево. Он направил лезвие копья в него и похоже, что выстрелил маной. Причем заряд улетел на какой-то невероятной скорости. А в дереве я увидел ровное отверстие, диаметров 5 сантиметров. А нет, не только в дереве. Подойдя ближе, посмотрел за дерево и присвистнул. Силен, ничего не скажешь. Снаряд маны пробил все стены в пределах видимости. И везде одинаковое, аккуратное отверстие. Сколько ты маны вложил? А, стоп, как ты ее вложил? Система ведь отключена. Вот, уже соображаешь быстрее. Маны вложил не особо много, всего лишь 5000. А влил я ее напрямую в копье. Внутри него находится несколько плетений, которые и отвечают за выпускаемый заряд. Твоя задача сейчас – научиться для начала направлять ману в копье, чтобы она не рассеивалась в воздухе. Это проще, чем направлять ее в плетение. Плюс, работая с ним, ты поймешь, как сжимать ману. Видишь, как далеко улетел заряд. Это потому, что я очень сильно сжал ману и придал ей огромное ускорение. Когда научишься делать так же, то сможешь легко пробивать мощные щиты. Они просто не выдержат такой концентрации маны на площадь удара. Законы физики работают и с магией. Сколько интересного ты мне рассказал. Может, ты еще знаешь, кто сделал это копье? Не просто так я третий раз встречаю одно и то же клеймо. Знаю, Аберон выключил артефакт и убрал в свое пространственное хранилище. Оружие с таким клеймом делает одно божество. Я даже с ним знаком. Зовут его Гарзи. Он давным-давно тоже вышел победителем в испытании системы. Но он подошел к делу более творчески. В процессе испытания он до самого конца копил очки и в конце создал уникальный навык работы с материалами. Подробностей я у него не узнавал, но если вратце, то он может создавать различного рода вещи с его помощью. И чем лучше используется материал для изготовления, тем качественнее будет предмет. Это копье, к примеру, он создал из очень редкого металла середи. Он невероятно крепок. Ты можешь этим копьем блокировать удары практически любого оружия. Оно точно не сломается. Так, я немного отвлекся. Гарзи, в бытность обычным человеком, был превосходным кузнецом. Думаю, поэтому он и выбрал такой навык. Я удивлен, как он вообще смог победить на испытании. Везение, не иначе. Потому как боец из него посредственный. Но это не мешает ему быть одним из самых почитаемых богов. Благодаря его навыкам, у него нет врагов. Каждый бог хочет себе оружие, выкованное им. Давай об этом поговорим потом. Сейчас попробуй направлять ману в копье. Сейчас я сосредоточился и представил, как мана течет через каналы в руке в копье. Оно начало слегка светиться. Неплохо. В общем, это теперь твое оружие. Если тебе опять отрубит систему, то это копье будет твоим билетом на спасение. Ведь без системы у тебя не будет ни щита, ни навыка, который прогнозирует движение врага, ни телепортов. А направить ману в копье и ударить им врагов можно очень быстро. Ведь даже когда ты научишься использовать плетение, чтобы быстро их применять, нужно много практики. А это занимает время. Копьем ты сможешь себе его выиграть. Спасибо, Аберон. Ценный подарок. Пожал я ему руку. Пожалуйста. Все-таки ты помог мне получить новое тело. Да и оно у меня просто валялось, а тебе пригодится. В общем, учись направлять ману. Самое главное, что тебе стоит помнить, старайся постоянно сжимать ее внутри копья. Так ты и удар сделаешь мощнее и управлять маной научишься. Все, я пошел. До вечера меня не отвлекай, я хочу провести парочку экспериментов. Как скажешь. Пожал я плечами и забрал у него копье. Сел на лавочку во дворе и сосредоточился на мане. До самой ночи пытался создать магический заряд. Ближе к концу дня получилось сделать небольшой выброс с кончика копья, но он быстро рассеивался. Когда совсем стемнело, я направился в обеденный зал. Милин. На следующий день, после отъезда дяди Дара, Аберон снова продолжил рассказывать интересные моменты из истории нашего континента. Мне всегда нравилось читать книги и изучать то, как жили люди в прошлом. Отец всегда меня нахваливал и говорил, что я очень умная для своего возраста. Отец. На глаза опять навернулись слезы и в груди защемило. До сих пор иногда не верится, что все это произошло. Кажется, будто он вот-вот зайдет в комнату, и мы снова будем с ним обсуждать прочитанное, а потом пойдем играть на улицу. В такие моменты я себя одергиваю и говорю: «Милин, ты дочь князя, от тебя зависит судьба всех жителей княжества». После этого становится немного легче. Ради отца и княжества я не должна унывать. Лучше сделать все, чтобы продолжить объединение наших стран, которым занимался отец. Теперь этим займется еще и дядя Дар. Нужно помочь ему всем, чем смогу. Может, получится уговорить Аберона и Артема помочь нам с этим. У меня нет братьев или сестер. Видимо, поэтому Артем мне кажется заботливым, старшим братом. И он очень сильный. Я до сих пор плохо понимаю, как он смог вселить душу Аберона в тело наемника. Если бы не видела все сама, вообще бы не поверила в то, что такое кому-то под силу. А еще Аберон. Когда я увидела его, то сразу поняла, что этот человек обладает невероятной силой, не такой, как Артем или дядя Дар. Сложно сформулировать это словами. От него как будто веет мощью и непоколебимой уверенностью. Такое ощущение, что он готов ко всему. Даже от князя Арона я не ощущала такого, когда находилась возле него. Арон тоже сильный, наверное, самый сильный среди людей, но это сила обычного воина. А рядом с Абероном, я чувствую иное. Как будто стоишь возле какого-то божества, очень сильного и мудрого. Рядом с ним я чувствую себя в безопасности. После полудня Аберон отправил меня поспать, а сам ушел к Артему. Как я поняла, чему-то его обучать. Артем не сидит ни минуты без дела. Постоянно изучает магию, тренируется. Отец мне всегда говорил, неважно, есть ли у тебя талант, если ты приложишь усилий больше, чем кто-либо, то ты сможешь превзойти любое дарование. Поэтому не бойся пробовать что-то новое и не опускай руки, если сразу не получилось. Я прям вижу в Артеме воплощение этих слов. В дверь постучали. «Да, я не сплю, заходите», — крикнула я в сторону двери. «Милым, пойдем в зал, нам нужно поговорить». Тон у Аберона был очень серьезным. Мне даже стало немножко страшно. Видимо, сейчас будет разговор про мою дальнейшую судьбу. Я должна во что бы то ни стало уговорить Аберона с Артемом, помочь мне с княжеством. С их помощью мы с дядей Даром обязательно справимся. Когда я вошла, Аберон уже наливал какой-то травяной отвар. Поставил одну кружку мне и налил еще две. «Держи, кушай». Он из воздуха достал блюдо с пирожками и поставил передо мной. «Спасибо», — ответила я и съела парочку, запив отваром. «Очень вкусный, кстати». Когда я отставила кружку, Аберон заговорил. «Я понимаю, что ты еще слишком маленькая для таких вещей, но ситуация диктует нам свои условия». Задумчиво посмотрел он на меня, достал из воздуха стопку книг и поставил ее на стол. Вот опять, откуда он все вытаскивает. Какой-то навык. Книги? Да. В этих книгах я нашел упоминание о твоих способностях. Хотя, возможно, ты и сама о них не знаешь. Своим магическим зрением, я увидел, что ты их не развивала. Скажи, отец тебе что-нибудь о них рассказывал? Нет. Отец никогда не подпускал меня к прокачке. Всхлипнула я, вспомнив отца. Я же до сих пор первого уровня. Слабачка. Тише, моя маленькая, все хорошо. Аберон подошел и обнял меня. Твой отец был очень умным человеком. Я уже сталкивался с твоей силой. Если ее неправильно начать развивать, то она может навредить самому носителю. А в этих книгах описаны твои предки, которые тоже ей владели. Правда, на небольшом уровне. А почему они мои предки? Потому, что эта сила крайне редкая и передается только прямым предкам. И даже так, возникает у очень маленького числа людей. А вот то, что они не овладели ей на достойном уровне, это везение. Потому, что существуют боги, которые боятся этой силы. И они уничтожают всех, кто ей владеет. Но не бойся, я с этим сталкивался, знаю, как скрывать ее. Да и мир ваш тот еще сундучок, мало что разглядишь. Извини, я заговорился. Сейчас придет Артем, и я все подробно объясню, уже вам обоим. И через пару минут в зал зашел Артем. Артем, в обеденном зале я застал Аберона и Милу. Он ей что-то объяснял. На столе стояла тарелка с пирожками и три кружки с отваром. Отлично, потер я руки. Давайте перекусим и обсудим дальнейшие планы. Когда все наелись, Аберон начал первым. Артем, я Миле уже начал рассказывать, но нужно и тебя посвятить в вопрос. Она владеет так называемой духовной силой. Это совсем иной вид энергии, нежели всем привычная мана. Ее никак нельзя заполучить. Она может только наследоваться. Такие люди имеют очень сильные души. Внутри них находится источник этой энергии. Его очень сложно развивать, только путем долгих и постоянных тренировок. Пока все ясно. И чем она отличается от маны? Своими свойствами. Если ударить человека без магической защиты с помощью духовной силы, то этот удар уничтожит саму душу. Причем тело останется целым. И есть еще один важный момент. Если ударить ей по заклинанию, например, по твоему щиту, то он исчезнет. Ничего себе, так это очень мощно. Именно, духовная сила имеет плотность, гораздо более высокую, чем мана. И так как все навыки, это плетение на основе маны, то при контакте с духовной силой, заклинания распадаются. Конечно, все немного сложнее. Очень мощные заклинания потребуют и больше духовной силы для разрушения. Но даже так, если нанести удар, используя 10 единиц этой энергии, то можно разрушить щит, созданный из 1000 маны, то есть соотношение в районе 1 к сотне. Я начинаю понимать, очень опасная сила, а ты хочешь обучить Милу ей пользоваться, я правильно понял? Да, все верно, но это не все, я буду обучать ее внесистемной магии, Так она будет всесторонне развитой, в случае чего сможет дать отпор любому врагу. А духовную силу я спрячу так, чтобы боги не заметили ее присутствие. Мила, если что непонятно, спрашивай. Подмигнула Берон девочке. Что такое плетение? Я не поняла, что вы обсуждаете, говоря про заклинания и плетение. Ах да, надо же тебе объяснить это. Аберон достал стопку чистых листиков, ручку, после чего рассказал и показал Миле про внесистемную магию. Как-то так. Еще есть вопросы? Ты не стесняйся, теперь я твой учитель. Можешь спрашивать меня, о чем только захочешь, отвечу на все. Честно, она так посмотрела на Аберона, что я невольно улыбнулся, вспомнив кота из мультфильма «Шрек». Конечно, Аберон слегка взлохматил ее волосы. Тебя, видимо, беспокоит, что будет дальше. Да, что вы с Артемом планируете дальше? Я бы очень хотела, чтобы вы помогли мне объединить наше княжество с центральным. Понимаю, что просить о таком нагло с моей стороны. Вы и так сделали для меня и нашего княжества уже очень многое. Но я боюсь, что оставшуюся без надзора нашу страну захватит соседнее княжество. Я переглянулся с Абероном, а он ей ответил. Ты очень умная девочка, Мила, но можешь не переживать. Мы с Артемом уже приняли решение, что поможем тебе и вашему княжеству. Верно, Артем? Аберон многозначительно посмотрел на меня. Да, Мила, Аберон прав. Раз уж мы взялись помогать, то доведем дело до конца. Аберон, я так понимаю, у тебя есть какой-то план, верно понимаешь? Раз уж наша принцесса умна не по годам, то расскажу и ей тоже. Снова погладил он Милу по голове. Я пока не знаю, что задумал князь Центрального княжества, но лично я не собираюсь останавливаться на объединении Западного и Центрального. Даргон дал мне карту этой части материка, и я уже прикинул местный расклад сил. Когда это успел-то, удивился я. В очень длинной жизни есть свои преимущества. Одно из них – это огромный жизненный опыт. Он мне подсказывает, что после объединения двух княжеств будет наилучшее время, чтобы объединить все остальные. Вот, смотри, расстелил он на столе карту. Видишь, какое расположение у Южного княжества? Так, судя по карте, западную его часть занимает болотистая местность. Это где-то четверть от всей площади. Остальное, как я вижу, у них максимально засеяно полями. А на самом юге, у них длинная береговая линия. Порта нет. Ага, помню, Илим рассказывал об этом. Ну да, вон в сотне километров к югу по морю, большой остров. Видимо, тут располагается база пиратов. Теперь понятно, почему они не дают им строить порт. Да, пираты их основная проблема. Если бы их не было, то можно было бы построить порт и княжество расцвело бы. У них и так поля хорошие, а не будь пиратов, можно бы еще заниматься и рыболовством. Все так, я думаю, предложить им заключить договор. Мы избавимся от пиратов, а они вливаются в центральное княжество. Выбора у них особо нет. После объединения с Западом, мы в любом случае их захватим, но можно будет остаться еще и с выгодой при этом. Думаю, их лидеры примут верное решение. Ну а если нет, Аберон кровожадно оскалился, то можно будет заработать опыта на сильных воинах. Они согласятся, подтвердила Мелин рассуждение Аберона. В отличие от Северного и Восточного княжества, Южное нацелено больше на торговлю, чем на завоевание чужих земель. Поэтому они скорее всего согласятся. Отлично. Чтобы понять, как поступать с Восточным, нужно больше информации. Что касается Северного, это мы обсудим, когда вернется Даргон. А пока что мы будем тренироваться. Аберон встал из-за стола. Согласен. Но завтра нужно отправиться в ближайшую деревеньку. Хочу закупиться провизией. Да и по дороге не помешает поохотиться на монстров. Заодно проверю возможности своего усиленного тела. Глава 9. Северное княжество. Главная резиденция гильдии убийц. Херлиф. Вот уже несколько дней, я как на иголках. Казалось бы, чего переживать. Да сложный заказ, да нужно убрать одного из князей, Улына и его дочь. Но для моей организации, такие заказы не впервой. Именно для таких сложных миссий, я подготовил Садара и Кела. Даже у князя Арона нет таких сильных воинов, хотя сам он меня обошел, молодец. Но его самые талантливые люди не выше 54 уровня, тогда как мои ребята оба 56. Сколько потрачено времени, ресурсов и сил на их развитие, хотя они давно окупили вложенные в них средства. Я сам всего на 2 уровня выше них. Всего, хах, Арон тоже выше меня на 2. Но на таких уровнях это огромная пропасть. Обычно я стараюсь не брать заказы вроде этого, потому как позже могут быть проблемы. Все-таки это политика. Но заказчик сумел меня подкупить. Переговоры со мной вел князь Северного, Нирил. Но он лишь лицо этой сделки. Как доложили мои люди из его окружения, за несколько дней до этого его посещал человек из западного княжества. А значит, заказчик скорее всего оттуда. Есть несколько людей, которые могут на это пойти. Но кто именно, узнать не удалось. Концы спрятаны хорошо. Ну а почему лицом стал именно князь Севера, понять несложно. Улын уже давно ведет переговоры с Ароном об объединении их территорий. Поэтому, если князя Запада уберут, то Нирил сможет сорвать эти переговоры. Ведь после объединения этих двух княжеств, его территории станут следующими. А он свою власть терять не хочет. Даже где-то достал камень для третьей эволюции. Собственно, этим меня и подкупили, знают на что давить. Когда я пройду третью эволюцию, то по силе сравнюсь с Ароном. Вот тогда можно подумать о дальнейшем развитии. Главное теперь, чтобы парни не оплошали. Раздался стук и в открывшуюся дверь заглянул мой помощник. Господин Херлев, у меня доклад по миссии Запад. Заходи, Лин. Давай быстрее, что там? Вот письмо от нашего человека из западного княжества. Так, что он нам пишет? Я взял у него конверт, достал письмо и начал читать. Я третий раз пробегал взглядом по тексту и не мог поверить в написанное. Задача частично провалена. Князь мертв, но девочка скрылась в замке Даргона. Садар и Киол провели два отряда в крепость. Внутри, помимо Даргона, оказался еще один воин такого же, или даже выше уровня. Садар и Киол убиты. Остатки отрядов покинули замок, ввиду невозможности добраться до цели. Да быть такого не может. Воин уровня Даргона или выше — это значит, что он как минимум 57-го. Кроме меня и Арона, таких людей нет на материке. Лин, где сейчас находится князь Арон? По последнему докладу, он присутствовал на празднике в честь дня рождения князя Востока, Велора. Сейчас он движется в сторону столицы своего княжества. Это все, можешь идти. Лин вышел, а я откинулся на спинку и застонал. Это конец. Все, что я годами взращивал, превратилось в прах за один миг. Посидев с пару минут, я собрал мысли в кучу. Ладно, нет смысла сейчас раскисать. Нужно действовать. Сначала съезжу к князю Севера. Возьму с собой кольцо, которое я добыл в зоне смерти. Оно может показать, врет ли человек. Сейчас оно будет крайне полезно. Если я узнаю, что он был в курсе про еще одного высокоуровневого воина, лучше ему самому себя прирезать, будет не так больно. Лин, зайди, крикнул я в сторону двери. Да, господин Херлев. Какие будут указания? Во-первых, отправь как можно больше наблюдателей в западное княжество. Основное внимание пусть сосредоточит на его северной и западной частях. Садар и Киол убиты. Это сделал какой-то высокоуровневый, неизвестный нам воин. Дай задачу этим разведчикам найти его и выйти на контакт. Пусть скажут, что мы сожалеем о том, что втянули его в это, и обязательно пусть предложат встретиться со мной. Сформулируешь послание сам, не маленький. Во-вторых, приготовь сейчас карету, я поеду к князю Нирилу. Хотя к черту карету, скажи, пусть приготовит двух лошадей, самых быстрых. И в-третьих, когда закончишь с предыдущим, плотно займись улучшением нашей сети наблюдателей. То, что мы пропустили такого воина, это непростительная ошибка. Передай главе разведки, что за следующий такой прокол, он ответит своей головой, буквально. На этом у все, приступай. Есть. Поклонился он и вышел. А теперь пора в гости к князю Нирилу, и лучше бы ему ответить на мои вопросы. Артем, после завтрака мы направились по просьбе Аберона к алтарю. Как вчера и договаривались, я всех телепортирую к местности около деревни, где ты уже был, Артем, а оттуда пешком идем к деревне. Давай, согласился я с ним. Нужно пополнить запасы еды и воды. Заодно пообщаемся с местными, узнаем новости. Мила, ты как, с нами? Да, вы ведь не знакомы с местными обычаями. Да и денег у вас нет. А вот об этом я совсем забыл. Почесал я затылок. Получается, за нас будешь платить ты? Ох, я же от стыда сгорю. За меня будет платить 12-летняя девочка, кому расскажу, засмеют. Артем, я все-таки не простая девочка, а дочь князя. Ничего такого в этом нет. Она права, Артем. Рассмеялся Аберон, выслушав наш диалог. Будь проще. Ну ладно, как скажете. Тогда погнали. Мик, и мы на месте. Ага, узнаю местность. До деревеньки еще 4 километра. Ну что ж, прогуляемся. Добрались до нее за час. Это оказалось довольно большое поселение. навскидку домов 500. Вокруг деревни выкопан глубокий ров, весь усеянный острыми кольями. Сразу за ним начинается высокая, деревянная стена, метров 6, не меньше. Когда мы прошли по мосту, то я увидел, что ограда непростая. Сначала идет стена из бревен, после нее метра 3 утрамбованной земли и снова бревна. Такую будет сложно пробить. Выходит, слабое место только ворота, умно. На входе нас встретило двое охранников. Кто, куда и зачем? Требовательно спросил один из них, окинув нас внимательным взглядом. Искатели, хотим остановиться на денек. Отдохнуть и дальше на поиски, ответил за всех Эберон. Я скосил на него глаза, но решил промолчать. Мне стало интересно, как он обоснует то, что с нами маленькая девочка. Но дальше я сильно удивился тому, что сказал охранник. Вас только двое, не опасно ходить такой маленькой группой, у нас высокие уровни, и мы довольно опытные. Ну так что, пропустите? Да, конечно, уже бывали у нас, подсказать, где остановиться на ночь, были, но очень давно. Пойдете по улице прямо, через 3 поворота направо, а затем сразу налево. Там таверна Феста Паром. У них хорошая кухня и комнаты чистые. Рекомендую остановиться там. Когда он сказал Аберону название таверны, я чуть не заржал. Это кто так отличился с названием? Аберон тоже удивился. А, да это хромой Джинни. Махнул рукой охранник. Весельчак еще тот, но таверна хорошая. Спасибо. Аберон дал ему 5 небольших, медных монет. Тот в ответ слегка поклонился и отвернулся от нас, потеряв интерес. Пройдя по указанному охранникам маршруту, мы вышли к двухэтажному зданию. Я посмотрел на вывеску и все-таки заржал. На деревянной табличке, прямо над входом, была нарисована розовая фея с крылышками. Но был один нюанс. В руках она держала окровавленный топор. Это выглядело настолько несуразно, что стало очень смешно. Да, владелец и правда шутник, усмехнулся Аберон. Кстати, почему стражник сказал, что нас всего двое, Амила? Я использовал одно интересное плетение на ней. Когда человек будет смотреть на нее, его мозг будет непроизвольно пропускать ее присутствие. Что-то вроде отвода глаз, но работает не на всех. Если у человека высокий уровень, либо крепкая от природы ментальная составляющая, то не подействует. В этом плетении нужно использовать немного ментальной магии. О, ментальная магия сильная вещь. Научишь? Я бы рад, но быстро не получится. Это один из самых сложных разделов магии. На одном уровне с магией исцеления. Для начала нужно путем долгих медитаций научиться воздействовать маной прямо на мозг врага. И это крайне долгий процесс. Я научу тебя основам ментальной защиты. Это очень полезно. Иначе любой сильный менталист тебе мозги вскипятит. Твое счастье, что они крайне редко встречаются, гораздо реже целителей. И насколько мне известно, система такие навыки делает крайне дорогими. Ну или их очень трудно найти. Помнишь тот черный портал, который мы видели в разрушенном городе? Ну да, я оставил там метку. Вернусь, когда стану сильнее и зачищу его. Это правильно, там будут полезные вещи. Так вот, ментальные навыки можно найти только в таких подпространствах. И как я уже говорил, зачастую их не в состоянии зачистить даже самые сильные воины на целой планете. Ладно, давайте заходить, потом еще обсудим. Чего в дверях стоять? Зайдя внутрь, мы попали в просторный зал. Слева от входа расположился бар, за ним лестница на второй этаж. За баром еще одна дверь, судя по звукам, на кухню. А практически все остальное пространство занимали столы со стульями. Народу было не особо много, человек 15. Мы сразу направились к бару. 2 маленькие комнаты на сутки и еду. Взял быка за рога Аберон. На что вам, двум мужикам, 2 отдельные комнаты. Заселяйтесь в одну и все. Я громко храплю, а мой друг чутко спит. Но если тебе не нужны лишние серебрушки, тогда ладно. Кто сказал такое? 2 так 2, слово клиента, закон. Что будете есть? У меня сегодня отменная утка и на десерт медово-ореховая чиноза. Пальчики съедите вместе с ней. Хорошо, давай 2 утки и 4 своих чиназы. Можно прямо в комнату. С вас 20 серебряных. Хозяин, ты кого надуть пытаешься? Мы искатели. Поднял бровь Аберон. Понял, был неправ. За 2 комнаты и ужин. С вас 13 серебрушек. Вот, другое дело. Подскажи, где у вас можно разжиться припасами? Вам смотря какие, если едой, то я могу вам продать. Если что-то для путешествий, то через 3 дома дальше по улице будет лавка моего знакомого. Он продает снаряжение для искателей. Можете заглянуть к нему. Ну и рынок у нас есть как-никак, он дальше по улице, третий поворот налево. Спасибо за информацию. Оберон оставил перед хозяином 13 серебрушек и сверху положил 3 медных. Мы вернемся через несколько часов, приготовьте к тому времени ужин. После этого мы встали и направились на улицу. Зашли сначала в магазин для искателей. Там закупились полезными вещами для похода. Я купил несколько комплектов одежды для себя и Оберона, а то на меня немного косится. По пути на рынок увидели пекарню. Там скупили весь хлеб, что был. Продавец сильно удивился, но спорить не стал. Его можно понять, чудики мы или нет, но деньги у нас есть. Кстати, у Милы оказалась значительная сумма денег. 50 золотых и 50 серебряных монет. Соотношение тут. 20 медных равно 1 серебряному, а в золотом – сотня серебряных. Хлеб стоил 2 медных монеты. Исходя из этого, можно понять, что 50 золотых – это маленькое состояние. Поэтому мы приняли решение не экономить, а наоборот максимально много всего купить впрок. Ведь в инвентаре еда не портится. И вот мы вышли к рынку. Сразу же купили Миле несколько комплектов одежды. После этого скупили все, что только смогли из продуктов. Старались брать уже готовые. Нужно еще напрячь хозяина таверны, пусть тоже подготовит нам много припасов. Стало смеркаться, и мы, довольные, вернулись в таверну. Сразу поднялись наверх и поужинали. Оберон стал обучать Милу, ну а я, чтобы не отвлекать, спустился в таверну. Заказал у бармена кружечку пива и закуску. Выпивка оказалась неплохой. Сидел и потягивал пиво, слушая, о чем говорят люди. И тут я заметил краем глаза, что двое мужчин в углу периодически бросают на меня взгляды. Хм, не из гильдии убийц они случаем, надо быть аккуратнее. И тут в таверну зашли мои старые знакомые, Илим со своими парнями. Вот так встреча. Артем, как ваши дела? Обрадовался Илим, когда увидел меня, и сразу с парнями подсел за мой столик. Впрочем, я был не против, можно пообщаться и узнать что-то новое. Да вот зашел переночевать и закупиться припасами. У вас как дела? У нас шикарно. Мы уже успели продать половину того, что нашли. А еще, в общем, мы неплохо посидели, периодически заказывая выпивку. Я в процессе разговора еще немного порасспрашивал их о новостях, ничего особо важного не узнал. Через пару часов, сославшись на усталость, отправился в комнату. По пути специально изобразил перепившего, при этом наблюдая за парочкой в углу таверны. Подтвердил свои подозрения, что они за мной следили. Когда вошел в комнату, сразу рассказал об этом Оберону. «Оберон, там внизу странная парочка за мной следила. Я думаю, они из гильдии убийц. Чем-то я привлек их внимание. Все в порядке. Я полностью контролирую обстановку вокруг. Можешь не переживать об этом. Лучше займись тренировками». Я так и поступил. Пару часов поупражнялся с контролем маны. С каждым разом получалось лучше, но все равно мне кажется, что очень медленно. Пообщался с Милой и лег спать. Проснулся среди ночи от чьих-то разговоров. Сначала подумал, что еще сплю. Очень уж забавная картина предстала мне, но понял, что нет. Вдоль стены сидела та парочка, что шпионила за мной и общалась с Обероном. Сидели они связанные. Ох ты ж, что я пропустил. Оберон повернулся и прижал палец к губам. Не шуми, разбудишь Милу. Она в соседней комнате, но стенки тут тонкие. Хорошо, что за ребята? Шепотом спросил я. Ты угадал, они из гильдии. Глава гильдии разослал людей на наши поиски, но не для того, чтобы убить. Он приносит нам свои извинения, передает, что был не в курсе о нашем участии, и приглашает в гости, обсудить компенсацию и дальнейшие отношения. А как, глава у них умный мужик, что будем делать? Пойдем, пойдем, но не сейчас. Передайте вашему главе, что мы заедем к нему, как только появится свободное время. Пока мы его не простили, но пусть не переживает. Мы люди цивилизованные, договоримся, идите, ответил Оберон сначала мне, а потом и этой сладкой парочке. Щелкнул пальцами и веревки упали с них. Они сразу же поклонившись, выбежали с испуганными глазами. Ладно, раз вопрос решен, я спать. Поставил я жирную точку и лег обратно. На утро, выспавшись как следует, мы спустились вниз. Мила осталась в комнате. Заказали завтрак и попросили трактирщика собрать все продукты, что может нам продать. Он сильно удивился, куда нам столько, но мы отбрехались, сказав, что будем выманивать монстров. Он пожал плечами и пробурчав что-то вроде «Искатели вечно чудят», ушел на кухню. «Какие наши планы? Я предлагаю, раз мы здесь, то заняться прокачкой. Причем прокачиваться надо всем троим. У тебя вообще халява, огромные статы, а уровень первый. Пролетишь до 30-го со скоростью света. Да, я так и планировал. Вопрос только, как прокачивать Милу. Навыков у нее нет. Магию пока тоже не умеет применять. Остается только вариант с добиванием монстров копьем. Немаловато она для такого. Может, у тебя есть идеи на этот счет? Да нет, Аберон, я тоже голову над этим ломаю. Давай будем действовать по обстоятельствам. Сначала найдем монстров, а там поглядим, как поступать. Пока мы общались, хозяин таверны уже подготовил нам провизию. Аберон, подмигнув трактирщику, махнул рукой, и 5 огромных сумок с едой исчезли. Это как вы так, отродясь, не видел такого? Выпучил глаза трактирщик. А ты думал, искатели все на себе таскают? Нет, дураков нет. Но это если искатели опытные, новички да, все на себе носят. Я слушал Аберона и пытался не заржать как конь. Чую, после нас поползут слухи про искателей. Ну и ладно. После этого разговора мы поднялись на второй этаж и собрали все свои вещи. Искать монстров нам не придется. У меня есть на примете одно местечко, там обитают целые стаи. Причем они не особо сильные. Для нас в самый раз. Все собрали? Сейчас я нас телепортирую прямо туда. Я посмотрел в решительные глаза Милы и ободряюще улыбнулся ей. Поехали. Самое время поднять уровни. Глава 10. Мы оказались на вершине холма. Перед нами предстала огромная горная долина. Красотища просто неописуемая. Я аж завис на минуту, рассматривая это все. Красота. Даже как-то не хочется тут сражаться. Что есть, то есть. Кивнул Аберон. Давайте накидаем план прокачки. Аберон, а я тоже смогу убивать монстров. У меня уровень первый, я слишком слабая. Как-то немного грустно отозвалась Мила. Это не проблема, ответил я за Аберона. Мы будем сражаться с монстрами, а ты просто добивать. Ты справишься с этим? Все-таки это убийство живого существа. Артем, я хоть еще маленькая, но я знаю главный закон этого мира. Дядя Дар мне объяснял его. Если ты слаб, то ты умрешь и не сможешь никого защитить. А чтобы стать сильным, нужно постоянно убивать монстров. Я готова к этому. Я посмотрел в ее решительные глаза и не увидел в них ни капли сомнений. Да, я порой забываю, что ты уже почти взрослая. Не по годам, а по духу. Тогда держи. Я достал из инвентаря копье и отдал его Миле. Оно может быть тяжеловато для тебя, но сражаться тебе не придется. Только добивать. Ну что, двинули. Последний вопрос был адресован Аберону. Да, выдвигаемся. В паре километров восточнее есть монстр. С него и начнем. Мы спустились с холма и направились в указанном направлении. Через 20 минут я увидел монстра. Им оказалась здоровенная черепаха, длиной 5 метров. Морда лишь отдаленно напоминает черепашью. Пасть полная острых зубов и красные глазищи. Ну да, тут без зубов не выжить. Я прикинул, как будет проще ее ранить, чтобы потом Мила добила. Сначала отстрелю передние ноги, а когда упадет, выстрелю в область головы. Так и вышло. После потери конечностей, она упала вперед, и я выстрелил ей в голову, но не особо мощно, чтобы не убить. После чего врубил щит, и мы подошли к умирающему монстру. Я ободряюще улыбнулся девочке. Она покрепче схватила копье и довольно умело вонзила его наконечник в глаз черепахи. Та дернулась и затихла. «Ты как? Все хорошо, дядя Артем? Неприятно, но я привыкну. Умничка. Тогда пошли дальше. Аберон, куда нам? Теперь на север, 3 километра. Тут я тебе помогу. Их там трое, но монстры такие же. Двинули. А трое немноговато? Может, будем искать одиночные цели? Нет, трое в самый раз. Двоих я обездвижу, а ты пока займешься последним. Как Мила с ним покончит, я сразу же отпускаю следующего. В этом теле маны мало, поэтому действуй быстро, долго я их не продержу». Принял. А вот и они. Мы вышли на троих монстров, которые доедали чью-то тушу, по виду змеиную. Это были уже знакомые, 2 черепахи и 1 новый монстр. Похож на краба, только более мощный. Ну и размером с хороший автобус. Аберон сходу словил черепах в уже знакомый барьер. Видимо, это его любимое заклинание. Я же 2 выстрелами маны оторвал, а если быть точнее, то отрезал 2 правые ноги. С каждым разом все лучше управляюсь с этим навыком. Теперь понимаю, что раньше использовал его как полный идиот. Если бы я лупил не по области, а максимально сжал и ускорил выстрел, даже тот эльф, что отрубил мне руку, не пережил бы такое. Так, не отвлекаться в бою. Я быстренько переместился к крабу и выстрелил в голову, но так, чтобы не убить. А дальше по этой же схеме, подготовил оставшихся двоих. После этого Оберон телепортировался вместе с Милой к монстрам, и она их добивала. По такой схеме, мы целый день устраивали геноцид монстров в этой долине, Гринписа на нас нет. Остановились, когда Мила уже устала. После последнего убитого монстра, она радостно сообщила, что достигла 24 уровня. Да уж, уровни у монстров тут колоссальные. Я боюсь представить, сколько она набила дополнительных очков характеристик, за разницу в уровнях. Какого монстра мы создадим? Особенно если вспомнить, что у нее еще есть духовная сила. Теперь мы, уставшие, но довольные, вернулись в замок Оберона. Мила, было очень страшно подходить к монстрам, особенно в первый раз. И не менее противно было чувствовать, как копье погружается в тело монстра. Но я понимаю, что это необходимо. По-другому сильнее не стать. Благодаря помощи Артема и Оберона, я за один день поднялась с 1 до 24 уровня. Даже не подозревала, что такое возможно. Как я рада, что встретила этих двоих людей. Они очень сильные, но при этом добрые. Артем постоянно спрашивал меня, все ли хорошо, предлагал закончить, когда больше не смогу добивать. Но я оттягивала этот момент до последнего, пока не поняла, что нет сил поднять копье для удара. Тогда мы отправились домой, поужинали и легли спать. А утром Оберон продолжил меня учить магии, без системы. И у меня получилось. Я смогла направить ману в глаза. Потом он мне объяснил азы магии и показал простое плетение. Я смогла его повторить с 5-й попытки. В этот момент Оберон рассмеялся. «Мила, ты помимо того, что имеешь источник духовной силы, так еще и прирожденный маг. У меня, чтобы повторить первое плетение, ушло 2 дня. Ты умничка. Давай пока с магией остановимся и займемся духовной силой. Я помогу тебе найти и почувствовать ее источник. Закрой глаза и расслабься, прислушайся к ощущениям. Духовный источник будет сильно отличаться от маны, ты его сразу заметишь». Он положил ладонь мне на плечо. Я сделала, как он сказал, и прислушалась к себе. Так просидела некоторое время, и тут на периферии внимания почувствовала какой-то огонек. Когда поняла это, он резко переместился и возник прямо перед глазами, такой теплый и знакомый. Я машинально потянулась к нему, и сознание накрыла темнота. «Артем, на следующее утро, после охоты на монстров, я вернулся к тренировкам с копьем и маной. Несколько часов я повторял одно и то же, но максимум, чего добился, это пшик маны из кончика копья. Она постоянно стремилась рассеяться. Я уже 2 раза психовал и бросал копье на землю, потом поднимал и продолжал все заново. Когда я был готов бросить его в 3-й раз, уже окончательно, вдруг нащупал что-то. Сложно описать это ощущение, но оно сродни езде на велосипеде. Один раз почувствовав, больше не забудешь и всегда сможешь повторить. Я сделал выпад в сторону дерева и пробил его ствол насквозь, вместе со стеной, что была за ней, ну и еще парочкой стен за ними. Ну да психанул, выпустил много маны, зато получилось. После этого попробовал еще несколько раз, но уже вкладывая меньше, и с каждым разом получалось все лучше и лучше, видимо растет контроль маны. Когда я замахнулся в очередной раз, появился Оберон, причем появился прямо напротив копья. Я уже не успевал отвести удар, но этого и не требовалось. Его ладонь засветилась синим и отбила мое копье вместе с зарядом в сторону. «Упс, извини, ты слишком неожиданно появился. Что-то случилось, или ты просто проведать?» «Ничего такого». Мила потеряла сознание, попытавшись инстинктивно использовать духовную силу. «С ней все в порядке?» «Да, это обычное явление. Все, кто нащупывает в себе эту силу, попадаются на этом. Я смотрю, у тебя тоже получилось. Молодец. Спасибо. Только вот как-то медленно я осваиваю все это. Видать, нет таланта». Почесал я затылок, а Оберон расхохотался. «Нет таланта? Ох, насмешил». Он вытер слезу в уголке глаза. «А ты думал, что сможешь за один день научиться управлять маной и творить заклинания?» После этих слов он резко перестал смеяться и призадумался. «Ты чего? Что за резкая перемена настроения?» Удивился я. «Как тебе сказать? Ты только не расстраивайся. Мила смогла освоить магическое зрение за несколько часов, а потом с нескольких попыток смогла повторить плетение. Чего?» Выпучил я глаза. «Ты же говорил, что у тебя самого ушло на это 2 дня. «Да, так и было. Мила прирожденный внесистемный маг. Я сам немного в шоке от такой скорости. Может, дело в том, что она ребенок. Дети учатся гораздо быстрее взрослых. У них незашоренные мозги и фантазия работает на полную катушку. А в начале обучения магии это самое важное. Я раньше не обучал детей, поэтому не могу точно сказать, нормально ли это. Это хорошо. А что там с духовной силой? Я помог Миле найти ее источник. Но когда люди, владеющие духовной силой, его находят, то инстинктивно тянутся к нему. Когда-то давно, я обучал одну женщину пользоваться этой силой. И тогда случилось то же самое. Как она мне потом объяснила, источник духовной силы ощущается совсем не так, как мана. В этот момент она почувствовала что-то очень знакомое, родное и теплое. Поэтому тоже потянулась к нему. Позже я изучал этот вопрос и пришел к выводу, что эта сила исходит из самого ядра души человека. Отсюда и такой эффект. Понятно. Все это крайне интересно. Жаль, у меня нет времени все это изучать. Я бы остался с Милой подольше и понаблюдал, чего она сможет достичь. Это не проблема. Когда спасешь свою планету, сможешь вернуться сюда. Я же обучу тебя пространственной магии. Там есть раздел, который позволяет телепортироваться между планетами. Очень сложное плетение, но я думаю, ты справишься с его освоением. А вот это мне нравится. Можно будет путешествовать по мирам. Перспективы такого сложно переоценить. Верно, помимо этой планеты твоей, во Вселенной мириады миров. Я тысячи лет исследовал их, но все равно постоянно находил что-то новое. Новые расы, магию, цивилизации. Поэтому прилежно изучай магию и сможешь стать по-настоящему свободным. Обязательно. Кстати, что дальше? Я научился направленно выпускать ману из копья. А дальше вот что, произнес Аберон, а в следующий миг меня придавило чудовищной силой. Я еле устоял на ногах. Было ощущение, что небо давит на плечи и пытается расплющить. И одновременно с этим, как будто все органы закручиваются в спираль. Но это длилось не больше секунды, а потом все прошло. Ха-ха, что это было? Это то, чему ты обучишься дальше. Ты учился сжимать, концентрировать и выпускать ману через копье. А я сейчас сделал иначе. Я просто выпустил 500 маны разом. При этом сжимать ее как раз не нужно. Выпустил ману. А почему меня так придавило? Хороший вопрос. Как я рассказывал, внесистемная магия – очень большая редкость. Боги ее боятся и безжалостно истребляют таких магов, из-за чего людей, которые могут осознанно контролировать свою ману, единицы. А все остальные, кто просто использует систему, не умеют пользоваться маной. Не забывай, что все навыки – это плетение, а плетение используют ману. Но сами заклинания активирует вместо человека система, из-за чего люди вообще не учатся контролю маны. И когда рядом с ними маг выпускает одномоментно большое количество маны, их тела не выдерживают такое. Они просто не могут ничего с этим поделать, так как не контролируют ману в своем теле. Но я же умею. По идее, на меня не должно действовать. Мыслишь правильно, но есть нюансы. Во-первых, ты еще недостаточно освоил контроль маны. Поэтому для тебя все еще болезненно находится рядом с таким выбросом. Во-вторых, большую роль играет ее объем. У тебя сейчас сколько маны? Я спрашиваю именно про твою личную, а не про хранилище. 300. Ага, а я сейчас выпустил 1500. Разница почти в 2 раза. Чем она будет больше, тем сильнее эффект. Если бы ты не учился пользоваться маной, то вообще упал бы от такого давления. В общем, твоя следующая задача – научиться этому. После чего будешь тренироваться выпускать ману как можно быстрее. Даже с 300, ты сможешь дезориентировать врага гораздо сильнее, чем ты сам. И чем быстрее будет происходить выброс, тем сильнее будет удар по манатакам противника. Вопросы есть? Пока нет. Сейчас попробую. Ответил я Аберону, закрыл глаза и сконцентрировался. Нашел внутренним зрением свой источник и погрузился сознанием в него. После этого я представил, как вся мана выходит из моего тела, и у меня сразу получилось. Причем крайне быстро. Ее как будто распылили из меня. А во, сегодня все резко стали гениями, услышал я голос Аберона. Почему? Разве это сложная задача? По мне гораздо легче, чем сжимать ману. Как раз наоборот. Сжимать ману научиться несложно, а вот так быстро ее выпускать. Для этого нужны месяцы практики. Что ты учудил такого, что с первого раза получилось? Я погрузился в источник маны, а потом представил, как она вылетает из тела прочь. Хаем, ты молодец. Интуитивно нашел самый действенный метод, хвалю. Я начинаю лучше видеть картину твоего обучения. Ты чистой воды практик. Теория и изучение всех основ – это не твой путь. В целом, это не хорошо и не плохо. Теперь я лучше понимаю, как тебя учить? Хорошо, а что дальше? А давай, ты попробуешь аккуратно выпустить ману из хранилища. Меня давно мучает этот вопрос. Сможешь ли ты взять из него ману, при отключенной системе? Произнес Аберон, доставая уже знакомый мне деревянный куб и отключил им систему. Пробуй, действуй аккуратно, но не переживай, я тут и если что-то пойдет не так, помогу. Принял. Кивнул я ему и закрыл глаза для лучшей концентрации. Собственный источник маны я нашел без проблем, но как ни крутился вокруг него, найти ниточку к хранилищу маны не получилось. Открыл глаза и рассказал об этом Аберону. Ожидаемо. Значит, без системы ты не можешь проникнуть в хранилище. Оно соединено с твоим источником очень сложной конструкцией. Пока я не могу разобраться в этом нагромождении линий, но кое-что могу уже сейчас. Когда я первый раз увидел твое хранилище маны, то сразу же заинтересовался. Ведь для мага нет вещи важнее объема маны. Я в своем родном теле развивал источник столетиями, а тут мне буквально принесли плетение, которое решает основную проблему. Согласен, я с первых же минут, после появления системы и магии, начал думать об увеличении объема маны. Извини, перебил. И что же ты можешь сделать? Я могу создать копию плетения хранилища маны, но его нужно соединить с телом. И как это сделать, я не представляю. Со временем пойму, но это будет долго. Осталась только одна идея. Камни эволюции можно использовать, как хранилище маны. Их структура позволяет аккумулировать ее внутри. Именно так я восстанавливаю то, что потратил. И благодаря тому, что камни – это природный материал, они сами потихоньку тянут ману из воздуха. В общем, я могу привязать плетение хранилища к камню, а потом ты пройдешь эволюцию тем же способом, что и раньше. И благодаря тому, что камень растворится в теле и станет его частью, весь объем маны, который будет на тот момент внутри плетения хранилища, станет твоим собственным. Охренеть перспективы. 500 000 собственной маны. Сказать, что я охренел от его предложения, значит ничего не сказать. Да с таким объемом можно будет убивать врагов просто выбросами маны. Верно. Я начал этот разговор именно сейчас, потому что увидел, как плетение хранилища усложнилось. Я так понимаю, этот навык прогрессирующий, да, у него еще несколько уровней прокачки, но дальше требуется очень много очков навыков для развития. Пока не усиливай его, мне нужен будет образец перед глазами, а если ты его усложнишь еще больше, боюсь, мы не найдем подходящий по качеству камень. Даже сейчас, чтобы вместить такое плетение и наполнить его маной, нужен уникальный камень. Такие добываются из тел разумных монстров, а с этим чудовищем мы пока даже вдвоем не справимся. А во, они настолько сильные, очень. На этой части материка нет ни одного человека, который справился бы с таким монстром. Не факт, что и среди гнолов найдется. Не просто так, зона смерти разделила материк на две части и носит свое название. Значит, нам надо хорошенько прокачаться и тогда уже охотиться на такого монстра. Я заметил, что моя рука начинает потихоньку отрастать, а значит скоро смогу орудовать еще лучше. Тогда и развернемся на полную. Глава 11. Дворец князя Нерила. Херлиф. Целый день я гнал лошадь и наконец прибыл к дворцу князя Севера. На полном ходу, не обращая внимания на стражу, я проскакал к самому входу, осадил коня и бросил поводья подбежавшему слуге. «Добрый вечер, мастер Херлиф. Вы, князь во дворце?» – перебил я его. «Некогда мне тут расшаркиваться». «Да», – поклонился слуга. «Скорее всего, его величество сейчас ужинает. Я могу передать ему, что вы желаете встретиться». «Некогда». Отмахнулся я от него и быстрым шагом устремился к банкетному залу. «Постойте, мастер Херлиф, так нельзя, я должен вас», донеслось мне вслед, но я уже повернул за угол. Через 5 минут, я уже подошел к дверям зала. Двое стражников, увидев, что я решительно направляюсь к двери, достали мечи и попытались меня остановить. «Господин, его величество изволит ужинать. Прошу подождать в приемном зале. С дороги. Мне некогда возиться с бюрократией. Мы не можем вас пропустить», — возразил старший стражник и направил на меня меч. «Щенок, это были твои последние слова? Ты думаешь вообще, перед кем обнажаешь оружие? Я убивал графов за меньшие», — прищурился я, глядя ему в глаза. «Простите, но по долгу службы мы должны остановить вас», — произнес он испуганно. Кончик его меча вовсю дрожал. «Эх, молодежь, ладно, живите». Я активировал навык подавления, и они упали на пол без сознания. Полезная штука, когда не хочешь убивать. Толкнув двери, я вошел в зал. За столом сидел Нирил и его супруга Далия. Хирлиф, это что еще значит, что за проявление неуважения к его величеству, и как ты сюда попал? Ты что, убил стражников? Разилась гневной тирадой Далия. Вместо меня ответил Нирил. Дорогая, оставь нас. Но, милый, это наглость. Нирил выразительно посмотрел на нее и поднял бровь. Прости, я вас покидаю. Она встала, обожгла меня взглядом и вышла. Присаживайся, мой друг, что тебя привело ко мне, да еще и так срочно. Не играй со мной, Нирил. Ты прекрасно знаешь, зачем я здесь. Раздраженно ответил ему, но за стол присел. Целый день в седле, даже меня может утомить.